Людям, у которых нет денег, не хватает хорошего наставника. Один из основных факторов богатства – это наставник, человек, который добился значительно больших успехов, чем вы. Он берет вас под свое покровительство и помогает вам в развитии. Сколько я не беседовал с богатыми людьми, то неизменно обнаруживал, что у них был наставник или, по крайней мере, близкие люди, с которых они брали пример. У всех богатых людей, с которыми я знаком, очень сильно развита уверенность в себе. Их самооценка настолько высока, что они с трудом признают собственные ошибки. Они так запрограммировали себя, что любые сомнения всегда истолковывают в свою пользу. Они не испытывают трудностей, беря на себя ответственность за свои успехи. Наоборот, они так интерпретируют события, чтобы всегда выглядеть как можно лучше в собственных глазах и в глазах окружающих. Однако все они неизменно готовы поделиться успехом со своим наставником и воздать ему должное. Такие люди, как Росс Перро и Ричард Брэнсон, беспрекословно приписывают 80% своих успехов наставникам. Возьмите профессиональных спортсменов. Зачем им нужен тренер даже после того, как они пробились в мировую элиту спорта? Затем, что только тренер на основании своего опыта может в кратчайшие сроки найти пути развития вашего таланта. Зачем вам совершать ошибки, занимаясь самостоятельно, если можно использовать опыт и знания своего наставника? Представьте себе, что вы только что окончили 4-летний курс теоретического обучения и получили специальность старшего лесничего. Вы отправляетесь в Канаду, не зная ни особенностей местных лесов, ни повадок животных. В ваше распоряжение дают прекрасный участок леса в горах размером в 5000 гектаров. И вы не знаете, с чего начать. А теперь представьте, что старый лесник Грейберт вот уже 67 лет работает в этом лесу, наизусть знает каждую тропинку, каждого зверя и каждое дерево. Он знает, где расположены песчаные дюны и где велика опасность лавин. Он знает, где гнездятся вредители и где выращивают свое потомство змеи. Как вы думаете, может быть лучше с полгода побыть в учениках у лесника Грейберда? За эти полгода вы усвоите опыт, накопленный в течение 67 лет. Кроме того, хороший наставник будет все время подстегивать вас, чтобы вы выкладывались на 110%. Мы все стараемся делать так, чтобы избежать боли и получить удовольствие. И в этом наша самая сильная потребность. Представьте себе, что вы сидите в комнате и занимаетесь своим любимым делом. Вдруг начинается пожар. Вы испытываете желание избежать боли и побыстрее убраться из горящей комнаты, пересилив удовольствие от занятия любимой работой. Хороший наставник понимает соотношение между болью и удовольствием и поэтому может создать оптимальную мотивацию для своих учеников. Зная о том, что боль является более действенным стимулом, он прекрасно понимает, что слишком сильная боль может парализовать. Помимо этого, наставник может более объективно оценить ваши успехи, чем вы сами. Если вы отступаете от намеченного плана, то этим огорчаете не только себя, но и своего наставника. Таким образом, вы испытываете более сильное давление. Чувство долга проявляется сильнее. Поэтому преуспевающие люди не избегают контроля со стороны, а наоборот, радуются ему. Наставник ожидает от вас большего, чем вы сами. Его ожидания служат вам компасом. Они определяют путь, который вы выберете в жизни. Если критерии оценки устанавливает ваш наставник, то вам приходится прилагать большие усилия для достижения успеха. Вы хотите, чтобы изложенные в этой книге советы притворились в жизнь? Наставник – это лучшее средство. Ничто не может эффективнее и быстрее привести вас к цели, чем хороший наставник. Конечно, здесь сразу возникают вопросы. А какой наставник может считаться хорошим? Где его найти? Как уговорить его взять меня под свою опеку? Поскольку эти вопросы действительно очень важны, я посвятил им 13 главу. Мой совет. Найдите себе наставника. У финансового наставника должно быть по крайней мере в 10 раз больше денег, чем у вас. Он может помочь вам избежать ошибок. Он развивает ваши способности и не позволяет попусту терять время. Наставник может найти для вас мощную мотивацию, даже если она будет связана для вас с некоторой болью. Он контролирует ваши успехи и достижения. Он ставит перед вами более высокие цели, чем те, на которые вы могли бы решиться сами.